Александр Сергеевич Мыльников. Легенда о русском принце. Русско-славянские связи XVIII века в мире народной культуры. Академия наук СССР. Серия «Из истории мировой культуры». Ленинград. Издательство «Наука». Ленинградское отделение. 1987 год. Вместо предисловия. Встречи народов, связи культур. Эту книгу мы хотели бы начать словами русского историка Василия Осиповича Ключевского. Исторические факты – не одни происшествия. Идеи, взгляды, чувства – впечатления людей известного времени – те же факты, и очень важные, точно так же требующие критического изучения. Известно, что культурные взаимосвязи русского и других славянских народов имеют многовековую историю, истоками своими, уходящую в далекое прошлое. Но именно в XVIII веке, расширяясь, приобретая новое, более глубокое содержание, более многообразные формы, они становятся заметным фактором духовного развития родственных по происхождению и языку народов. И это закономерно, ибо век просвещения в жизни не только славян, но и других народов Европы был переломным. В не столь отдаленной ретроспективе это ощущали уже ближайшие современники. Конец средних веков и начало нового времени есть, собственно, XVIII век, писал 22 марта 1842 года Виссарион Григорьевичу Белинскому известный русский литератор Боткин. В XVIII столетии все славянские народы, одни чуть раньше, другие чуть позже, вступают в эпоху перехода от феодализма к капитализму, переживают процесс становления наций и национальных культур. Большинство южных и западных славян, лишившись в предшествующие века государственной независимости, входило в состав многонациональных империй – австрийской и османской. Национальное угнетение, дополнявшееся угнетением социальным, неполноправное положение ряда славянских народов. Все это ставило препятствия на пути их дальнейшего развития, диктуя зарождение и подъем массовых антифеодальных национально-освободительных движений. Недаром в истории чешского, словацкого, славянского, сербского, болгарского и других порабощенных народов период от середины XVIII века до середины следующего столетия получил название «Эпохи национального возрождения». В XVIII веке все более растущее значение приобретала Россия, которая в результате победоносного завершения Северной войны заняла прочное место в ряду ведущих мировых держав. В ее лице славянский мир видел своего естественного союзника в борьбе против иноземного владычества. Для южных православных славян дополнительным стимулирующим фактором в развитии русских связей явился конфессиональный фактор, на значимость которого со всей определенностью неоднократно обращал внимание Фридрих Энгельс. До тех пор, подчеркивал он, пока христианские подданные оттаманской порты остаются под игом турецкого владычества, они будут видеть в главе греко-православной церкви, в повелителе 60 миллионов православных, своего естественного освободителя и покровителя. Наряду с Россией заметную роль в общественно-политической и дипломатической жизни Европы играла и Польша, многонациональная Речь Посполитая, в состав которой на протяжении ряда лет XVIII века входила часть белорусских и украинских земель. Видная роль России и Польши, подъем национально-культурного движения в остальных славянских землях способствовали общему повышению роли славянских народов, вызывали все более растущий общественный интерес к ним в кругах европейских просветителей. О них писали Монтескье, Вольтер, Руссо и Дидро, а немецкий просветитель Гердер предрекал славянам славное будущее. Отличительной чертой той эпохи было расширение межславянских контактов. В области науки, книжного дела, народного образования, искусства, торговли эти контакты способствовали взаимному обогащению культур славянских народов, подготавливали прочную базу их будущего содружества в борьбе против угнетения за социальный и духовный прогресс. И в этой связи возникает вопрос, что знали в XVIII веке друг о друге народные массы славянских стран и земель? Не только ученые, писатели, художники, музыканты и представители остальных сфер так называемой профессиональной культуры, а именно народы, широкой массы непривилегированного населения, ремесленники и купечество, крестьяне и работные люди, городская и сельская интеллигенция. И как отразилось такое взаимное познание в народной, низовой культуре? Попытки рассмотреть один из аспектов этой важной, емкой темы, но до сих пор еще недостаточно разработанной, и посвящена эта книга. Поставленные вопросы важны еще и потому, что как раз в XVIII веке, в силу ряда причин, впервые создались относительно благоприятные условия для личного, непосредственного знакомства между собой представителей демократических слоев разных славянских народов. С одной стороны, этому способствовало развитие внешнеторговых связей России. Петр I во время своих неоднократных поездок в европейские страны обратил внимание на языковую близость славянских народов и решил использовать ее для привлечения в Россию необходимых специалистов, мореходов, ремесленников, металлургов, ученых из зарубежных славянских земель. Уже тогда весьма тесные контакты установились, например, с Прагой и Далмацией. Осознание этнокультурной общности играло в них заметную роль. Постепенно развивались и коммерческие связи. В 1741 году в Петербург впервые прибыл славянский торговый корабль «Коронованный лев» из Боки-Каторской. Он доставил пряности, фрукты и другие местные товары, забрав с собой воск, железо и иные предметы российского экспорта. В общем балансе российского импорта XVIII века некоторые товары, производившиеся в зарубежных славянских землях, занимали довольно устойчивые позиции. Существовала, верно, и иная, достаточно серьезная и прочная база для развития подобных контактов. Спасаясь от религиозно-политических преследований и культурно-языковой дискриминации со стороны правящих кругов католической австрийской монархии и мусульманской Османской империи, с первых десятилетий XVIII века значительные группы сербов, черногорцев, болгар и других южных славян начинают переселяться в Россию. Процесс этот уже при Петре I принял достаточно широкий характер и вызвал появление 31 января 1715 года специального указа о предоставлении в Киевской и Азовской губерниях земель для югославянских, а также молдавских и валашских военнослужащих, желавших поступить на русскую службу. При этом лицам семейным было обещано предоставить для жития их земли и угодья. Переломным стал 1752 год, когда правительство Елизаветы Петровны, по словам исследователя, определило основы военной организации южнославянских поселенцев России. Из них намечалось составить 2 гусарских и 2 пехотных полка общей численностью 8 тысяч человек. Им предоставлялось право строить церкви и школы, что было особенно важно для новопоселенцев, чьи права в области культуры попирались у них на родине. Для размещения военнослужащих и их семей были выделены территории в округе Новомиргорода и Бахмута. Здесь, соответственно, образовывались военно-административные единицы – Новосербия и Славяно-Сербия. В эти годы и началось массовое переселение сербов и других южных славян. Сперва из Воеводины и прилегающих областей австрийской монархии, затем из Османской империи. В указанной грамоте 11 января 1752 года подчеркивалось, что создаваемые полки будут входить в состав русской армии, а личный состав получит денежное жалование и земли в вечное и потомственное владение каждому по плепорции. Реализация плана постоянно наталкивалась на сопротивление правительств австрийской монархии и атаманской порты. Это вынуждало русские власти заявлять официальные протесты, а в ряде случаев изыскивать различные способы скрытной проводки славянских новопоселенцев в Россию. Новая волна переселений приходится на вторую половину 60-х годов XVIII века, после издания Екатериной II манифеста в 1762-63 годов, в которых иностранным колонистам гарантировались определенные льготы. Здесь речь шла не столько о военнослужащих, сколько о ремесленниках и крестьянах, преимущественно из немецких земель. Но этими законами воспользовались и некоторые славянские выходцы. В частности, болгары, пожелавшие переселиться в Россию, чаще всего не направлялись в Херсонскую и Таврическую губернии. В силу конкретных международных событий конца 60-х, начала 70-х годов, в России появились поляки-конфедераты, участники так называемой Барской конфедерации, созданной польской шляхтой в 1768 году в городе Бар, западнее Винницы, в то время входившей в состав Речи Посполитой. Эта конференция, как указано в Большой советской энциклопедии, была направлена против польского короля Станислава Понятовского и союзной с ним России. Конференция выступала за сохранение привилегий католической церкви и шляхетских вольностей против реформы государственного устройства Польши и равноправия христиан-некатоликов с католиками. Раздираемая глубокими внутренними противоречиями, Барская конфедерация потерпела в августе 1772 года окончательное поражение. Большая часть ее консервативных лидеров бежала в Германию и Францию, где занялась деятельностью враждебной не только России, но и интересам своего народа. Рядовых же конфедератов, среди которых были и представители патриотически настроенных шляхетских кругов и выходцы из белорусских и украинских земель, с 1769 года направляли в глубинные районы России. Следует, впрочем, учитывать условность самого термина «поляки», и не только в отношении конфедератов. Нередко в официальных документах тех лет поляками называли и русских старообрядцев, переселявшихся из-под Стародубья, особенно после ликвидации раскольнического центра в Ветке, в Сибирь, в том числе и на Алтай. Там они проживали уже с 1764-65 годов. Что касается конфедератов, то их либо размещали на поселение, часть поляков-католиков приняли православие и решили навечно остаться в России, либо, ввиду нехватки военных кадров, определяли в русскую армию солдатами и офицерами. Позднее Хоецкий писал, что всего тогда в России насчитывалось 9800 поляков. По большей части они были сосредоточены в Казани, около 7000 человек, и Оренбурге, около 1000 человек. Некоторые контингенты конфедератов содержались также в Тобольске, Таре, Тюмени, Иркутске и других сибирских городах. Получилось так, что основные места их расположения – вскоре попали в силовое поле крестьянской войны 1773-75 годов. Оказываясь в России, славянские новопоселенцы и отдельные выходцы из зарубежных славянских земель вливались, как правило, в жизнь страны. Одни, например, петровский флотоводец Змаевич, позднее контр-адмирал Войнович и генерал-майор Подгорячанин, зарекомендовали себя героическими подвигами во время русско-турецких и других военных кампаний XVIII века. Другие, Янкович, Прач, Козловский и другие, внесли вклад в общественно-культурное развитие России. Со своей стороны, в развитие межславянских культурных связей внесли вклад и русские люди, в разные годы оказывавшиеся в землях западных южных славян. Уже при Петре I этот процесс приобрел активный двухсторонний характер. Контакты эти имели определенную социальную обусловленность. И в самой России славянские новопоселенцы втягивались не только в духовную жизнь страны, с которой они, одни на длительное время, иные навсегда, связывали собственную судьбу. Получая содержание по плепорции, они переживали общие для российского общества процессы классового расслоения. При этом имущая славянская верхушка сближалась и находила общий язык с правящими кругами, а беднота включалась в борьбу против крепостнического угнетения, которую вели трудовые массы России. На рубеже 18-19 веков этот процесс заметно усилился. В подписанном Александром I 9 мая 1802 года положении о правилах записи иностранных переселенцев в российское подданство содержались уточнения предшествовавших узаконений, начиная с манифеста Екатерины II 1763 года. Наряду с крестьянами в положении были специально выделены переселенцы, желающие вступить в мещанство, купечество или службу. Социальная неоднородность, которой была отмечена российское и зарубежное славянское общество эпохи позднего феодализма, определяла характер и направленность межславянских взаимосвязей, в том числе и в народной культуре, хотя изучение низовых культурных связей сопряжено с многими трудностями. Прежде всего, с необходимостью поисков источников народного происхождения. Да это понятно. Простые люди, зачастую неграмотные или полуграмотные, не имели ни времени, ни возможности, да и непосредственных побудительных причин фиксировать на бумаге взаимные встречи. А устная память, если она не подкреплялась случайными записями фольклора, далеко не всегда оказывалась устойчивой. Потому-то о большей части подобных контактов мы узнаем косвенно. Из разного рода официальных документов, составлявшихся властями, из прошений зарубежных славян, с которыми они обращались в правительственные инстанции и так далее тому подобное. Не говоря уже о разного рода искусственных подделках, создававшихся правящими кругами, желавшими говорить за народ и вместо народа. Во всех подобных случаях межславянские народные контакты сияли как бы отраженным светом, далеко не всегда различимым, а в иных случаях и искаженным, поддельным. Как же найти ту равнодействующую, с помощью которой сейчас, спустя 2 века, постараться услышать голос самих славянских народов, узнать оценку ими взаимных культурных связей. Думы и чаяния народа, его трудящиеся массы, лучше всего проступают в те моменты, когда социальная напряженность достигает максимального накала. Безязыкая улица обретает собственный голос, когда она не только кричит, а и разговаривает, мыслит и борется. Только борьба, подчеркивал Владимир Ильич Ленин, воспитывает эксплуатируемый класс. Только борьба открывает ему меру его сил, расширяет его кругозор, поднимает его способности, проясняет его ум, выковывает его волю. Это звездные часы народного духа и народной культуры. И в их ряду стояли массовые антифеодальные движения XVIII века. Прежде всего, крестьянская война в России 1773-75 годов под руководством Емельяна Ивановича Пугачева. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир. Как знать, быть может, потрясающие по глубине мысли и чувства тютчевской строки из Цицерона и об этом тоже. В период, подготовивший Пугачевский взрыв, и особенно в шквальные его годы, забитые, но не сломленные трудовые массы облекали борьбу за свои права и попранные достоинства в утопическую легенду о хорошем народном царе-избавителе. Здесь причудливо смешались разные черты народного, прежде всего, крестьянского миросозерцания и его безграничная вера в неизбежность торжества социальной справедливости и ограниченность, наивность, неразвитость его политического сознания. Как отмечал Фридрих Энгельс, крестьяне в России многократно выставали против дворянства и отдельных чиновников, но против царя никогда, кроме тех случаев, когда во главе народа становился самозванец и требовал себе трона. И далее. Последнее крупное крестьянское восстание при Екатерине II было возможно лишь потому, что Емельян Пугачев выдавал себя за ее мужа Петра III, будто бы не убитого женой, а только лишенного трона и посаженного в тюрьму, из которой он, однако, бежал. Первым, кто проявил серьезный и доброжелательный интерес к рассмотрению этого аспекта народной социально-утопической мысли, был Александр Сергеевич Пушкин. Он подошел к этому и как писатель в повести «Капитанская дочка», и как ученый в книге «История Пугачева». И оба эти произведения были основаны на реальных исторических источниках, хотя, разумеется, по-разному использованных и осмысленных. «Я, — писал Александр Сергеевич Пушкин, — посетил места, где произошли главные события эпохи мной описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев, и вновь поверяя их дряхлеющую память историческую критикой». Замечательные по основательности проникновения в суть дела слова. И что интересно, народное самозванчество под именем Петра III заявило о себе не только в России. За несколько лет до появления Емельяна Ивановича Пугачева именем русского царя управлял Черногорией умный и одаренный человек, которого называли Степан Малый. Примерно тогда же в маленьком немецком владении Гольштейн, российский император был здесь правящим герцогом, возникло пророчество о скором возвращении Петра III. Этот любопытный документ в 1982 году был выявлен нами в архиве Шлезвига. Но на этом цепочка не прерывается. Едва Екатерина II успела расправиться с руководителями крестьянской войны, как в чешских землях началось широкое сельское восстание 1775 года. И как прямой отзвук только что отшумевших классовых бурь в России возникла легенда об участии на стороне чешских крестьян русского принца. Какая поразительная взаимосвязь славянских народных культур обнаруживается за этими фактами. Конечно, существовали различия в уровнях социально-экономического развития России и чешских земель, входивших в австрийскую монархию. Господствовавшая в этих странах феодально-барщинная система вступала во все более усиливавшиеся противоречия с наметившимся генезисом буржуазных отношений, а уж тем более находившейся под османским суверенитетом Черногории. Здесь еще более сильным было влияние патриархальных институтов. Но при всех этих различиях, порой весьма существенных, трудовое население находилось во многом в сходном положении. А в массе своей это было крестьянство. Испытывая не только социальное, но в чешских землях и в Черногории, и иноземное угнетение. Оно вело упорную борьбу за свои права. Одной из форм осмысления такой борьбы и явилась народная легенда об ожидаемом герое-избавителе. Примечательно, что во всех отмеченных случаях в России, Черногории, Чехии, а также в Гольштейне происходило восприятие фольклорного сюжета русского происхождения. Легенда персонифицировалась в образе покойного русского императора Петра III. Это, на первый взгляд, может показаться странным, почти непостижимым на фоне устойчивой традиции мемуарной, научной и художественной литературы. В ней, за немногими исключениями, Петр III обычно рисуется ограниченным, невежественным, даже ничтожным человеком. Именно таким он был выведен в записках Екатерины II, таким рисовали его многие очевидцы. Он не был зол, но ограниченность его ума, воспитание и естественные склонности выработали из него хорошего прусского капрала, а не государя Великой Империи. Писала не кто-нибудь, а Екатерина Романовна Дашкова, одна из образованнейших женщин своего времени, директор Петербургской академии наук и президент Российской академии наук, собеседница Дени Дидро. А вот мнение известного русского агронома Болотова. Весной 1762 года в качестве скромного армейского офицера, состоявшего при императоре. Он, Петр III, возрос с нарочито уже испорченным нравом. Но Дашкова и Болотов были людьми из лагеря Екатерины II, свергнувшей своего мужа. Они его политические противники. Хорошо известно, что воспоминания всегда субъективны, особенно когда к ним, вольно или хотя бы невольно, примешиваются личные, а особенно политические эмоции. В таких случаях предубежденность распространяется даже на внешнее описание лица, персонажа, героя. Вот, скажем, перед нами две характеристики. Первое. Он производил впечатление человека, который стесняется в обществе, считает долгом сказать что-либо умнее других и боится, что это ему не удастся. Он смотрит угрюмо, блуждающим взглядом, в нем нет уверенности в себе, он одет грязно и в его осанке нет благородства. И второе. Вид у него вполне военного человека. Он постоянно застегнут в мундир такого узкого и короткого покроя, который следует прусской моде еще в преувеличенном виде. И все это об одном человеке. О Петре III? Спросит читатель. Нет, Петру III здесь посвящена только одна из записей. Какая же из них? С точки зрения распространенного стереотипа, скорее всего, первое, да? Здесь, казалось бы, все отвечает расхожим представлениям о безвольном и неспособном монархе. И стесненность в поведении, и блуждающий взгляд, и неуверенность в себе, и неряшливость в одежде. Но нет, вовсе не о Петре III, муже своей возлюбленной, писал польский король Станислав Август Понятовский. В конце 1750-х годов он еще не занимал престола, жил в Петербурге, был вхож ко двору и состоял в интимных отношениях с Екатериной, тогда еще великой княжной. Так вот, в первом случае Станислав Понятовский оставил нам описание короля-солдата Фридриха II Прусского. А во втором случае мы имеем набросок портрета Петра Федоровича III, сделанного Флавье, секретарем французского посланника в Петербурге. Дело происходило незадолго до вступления Петра III на престол в 1761 году. Нечто похожее произойдет чуть позже с описанием внешности Емельяна Ивановича Пугачева, принявшего имя покойного императора. Общеупотребительное его обозначение во всех правительственных актах как злодея требовало и адекватного внешнего определения. И уже в прокламации оренбургского коменданта Рейнсдорпа от 30 сентября 1773 года Пугачев описывался как беглый казак, который за его злодейство наказан кнутом с поставлением на лице его знаков. Эта фантастическая подробность даже подтверждалась свидетельствами некого солдата-перебежчика. Неловкая выдумка оказалась на руку повстанцам. Ссылаясь на нее, они доказывали истинность Петра III Пугачева. И сам он, согласно протокольной записи допроса в Яицком городке, вспоминал 16 сентября 1774 года. «Говорено было, да и письменно знать дано, что будто я бит кнутом и рваны ноздри. А как оного не было, то сие не только толпе моей разврату не причинило, но еще и уверенье вселило, ибо у меня ноздри целы, а потому все больше верили, что я государь». Как видно, пресловутая стереотипность мышления с сопутствующими образными представлениями сбивала с толку и в этом случае. Между тем, наиболее четкое описание внешности героя легенды и его носителя дал Александр Сергеевич Пушкин. «Государь Петр III, — писал он, — был дороден, белокур, имел голубые глаза. Самозванец был смугл, сухощав, малоросл». Петр III пробыл на российском престоле всего 186 дней. С рождественского полудня 25 декабря 1761 года, когда скончалась его тетка, императрица Елизавета Петровна, до утренних часов 28 июня 1762 года, когда в результате государственного переворота на престол вступила его жена Екатерина II. Несмотря на столь короткий срок, а может быть и благодаря этому, суждение о нем современников и опиравшихся на них впоследствии потомков отличались крайним разнобоем, иногда даже диаметральной противоположностью. В этой книге нет возможности подробнее останавливаться на калейдоскопе таких суждений, хотя обзор их был бы поучителен во многих отношениях. Ведь среди тех, кто позитивно оценивал Петра III, находились такие выдающиеся представители отечественной культуры, как Татищев, Ломоносов, Державин, Карамзин. Отнюдь не легковесный интерес к несчастному Петру III проявлял и Александр Сергеевич Пушкин, согласно именному указателю к большому академическому изданию его полного собрания сочинений, имя Петра III упоминалось на 111 пушкинских страницах. Несколько любопытных воспоминаний о нем Александр Сергеевич записал в 1833-35 годах со слов престарелой кавалерственной дамы Загряжской, дочери гетмана и президента Академии наук Кирилла Разумовского, свидетельницы минувшей эпохи. И все же негативная оценка оказалась более живучей. Она была безоговорочна, за малыми исключениями, воспринято крупнейшими русскими историками дореволюционной поры, от Соловьева до Ключевского, и во многом не преодолена до сих пор. На это справедливо обращал внимание исследователь Каштанов в комментариях к соответствующему тому истории России Соловьева. В результате, между привычными представлениями о Петре I и образом, связанный с его именем легенды, возникает не просто контраст, но вопиющее противоречие. Что это? Следствие наивности и иллюзорности народного политического сознания? Полнейшая утрата им здравого смысла? Ошибка? Нам, прекрасно понимающим классовую сущность царского самодержавия, нет нужды ни обвинять, ни защищать Петра III. Но сегодня не менее хорошо известно и одно из требований научного подхода к изучаемому явлению – историзм. И потому следовало бы разобраться в причинах, по которым фигура третьего императора попадала в центр внимания народных масс в 60-е и 70-е годы XVIII века. Причем не только в России, но и за рубежом. Это существенно еще и потому, что история не безлична. Наоборот, она является результатом деятельности людей, преследующих свои цели. Фридрих Энгельс отмечал, что в истории общества действуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, стремящиеся к определенным целям. И то, как реализовался механизм такого поведения народной культурой, вопрос далеко не праздный. По этому поводу хотелось бы сослаться еще на одну чрезвычайно важную и плодотворную мысль Фридриха Энгельса. Исследовать движущие причины, которые ясно или неясно, непосредственно или в идеологической, может быть, даже фантастической форме отражаются в виде сознательных побуждений в головах действующих масс и их вождей, так называемых великих людей, это единственный путь, ведущий к познанию законов, господствующих в истории вообще и в ее отдельные периоды или в отдельных странах. Давно уже отмечено, что тот или иной характер оценки Петра III в значительной мере определялся позицией писавших о нем. Призывая к объективности, Николай Михайлович Карамзин еще в 1797 году со страстной запальчивостью заявлял, что обманутая Европа все время судила об этом государе со слов его смертельных врагов или их подлых сторонников. Строгий суд истории, без сомнения, его упрекнет во многих ошибках, но та, которая его погубила, звалась слабость. Сказано, возможно, сильно, но в основе своей верно. Но как раз с критическим анализом привлекаемых источников дворянская и буржуазная историография и публицистика не спешила. И ясно почему. Ведь Екатерина пришла к власти в результате узкого дворцового заговора. Владимир Ильич Ленин в свое время подчеркивал, что перевороты XVIII века совершались в интересах соперничавших групп господствующего класса и состояли в том, чтобы от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать другой. Но Екатерининский переворот завершился не просто сменой лиц на троне, но и убийством Петра III, монарха, по всем представлениям той эпохи, законного. Но разве могли это открыто признать историки и публицисты монархического и буржуазного направлений? Конечно, нет. Насильственный переворот необходимо было оправдать, доказать его неизбежность и обосновать его благодеятельность. Вот так и родилась версия, согласно которой Петру III просто невозможно было оставаться у власти. Разумеется, во имя высших национальных интересов страны. При этом основным источником, на который опирались сторонники этой версии, оказались, как ни странно, записки, сменившие этого императора Екатерины II. Над записками она работала большую часть своей жизни, но наиболее интенсивно – с начала 1770-х годов. Написанные талантливо, с большой долей наблюдательности, мемуары императрицы оказали поистине гипнотическое воздействие на несколько поколений ученых, публицистов, писателей. Между тем, это были не рядовые воспоминания, а в первую очередь острый политический памфлет, в котором стремление оправдать свои действия и скрытая полемика с противниками сочетались с сатирой и гротеском при изображении своего супруга, будущего Петра III. «При чтении этих страниц», — писал Александр Иванович Герцен, впервые издавший записки, — «предугадываешь ее, видишь, как она превращается в то, чем стала впоследствии. Она уже охвачена тоской по зимнему дворцу, жаждой власти». Нельзя, конечно, утверждать, что все в записках Екатерины неверно. Но к содержанию их нужно относиться осторожно, критически, проверяя приводимые в них сведения и сопоставляя разные редакции мемуаров. Вот лишь один, но довольно типичный пример. Описание сцены знакомства Екатерины с Петром в 1739 году. В ранней редакции воспоминаний, еще до вступления на престол, Екатерина писала: «Тогда я впервые увидела великого князя, который был действительно красив, любезен и хорошо воспитан. Про 11-летнего мальчика рассказывали прямо-таки чудеса. Но освещение этой же сцены решительно меняется в последней редакции записок. Тут я услыхала, — пишет Екатерина, — как собравшиеся родственники толковали между собой, что молодой герцог наклонен к пьянству, что приближенные не дают ему напиваться за столом». Тенденциозный произвол мемуариста до смешного очевиден, он бросается в глаза. Но по соображениям, о которых сказано ранее, всего этого предусмотрительно старались не замечать. При жизни императрицы и длительное время после ее смерти записки были мало кому доступны. Но заложенные в них идеи находили отражение в официальных манифестах и других документах Екатерины II, которые обосновывали ее политику, антинародную и крепостническую по своей сущности. И именно это находилось в решительном противостоянии с народными представлениями о добре и зле, которые, как подчеркивал Фридрих Энгельс, отражались в массовом сознании в различных, в том числе и в фантастических формах. В данном случае в форме легенды о герое-избавителе. Поэтому стремление разобраться в оценке личности, деятельности и образа Петра III, например, способствует не только более полному пониманию особенностей народной психологии эпохи освободительных выступлений 60-70-х годов XVIII века, но через это и критики, восходящих к дореволюционной историографии, взглядов на Екатерину II чуть ли не как на народную избавительницу. Мысль о рассмотрении этой темы комплексно, с точки зрения межславянских народных контактов, возникло у автора уже давно. Непосредственно в тексте упоминается лишь сравнительно небольшая часть выявленных материалов. Сказалось, многоаспектность темы и ограниченный объем книги. Однако собранная нами документальная база в ряде случаев открывала путь построенным на ее основе обобщенным характеристикам и суждениям по конкретным вопросам, ранее недостаточно освещавшимся именно из-за незнания этих источников. Одновременно автор широко привлекал к работе отечественных и зарубежных ученых, прежде всего труды советских исследователей. Так пытались мы, следуя завету Александра Сергеевича Пушкина, поверять молчащие документы оптом нескольких поколений исследователей, чтобы, отталкиваясь от этого опыта, и поверяя его, в свою очередь, документами, высветить в них живую память народную. И начнем мы со случая, который произошел в апреле 1765 года в селе Охлупьевском. Так, Леша, я... Глава первая. «С верой в свободу». 1762-1772. В апреле 1765 года в селе Охлупьевском, приписанном к Кыштымскому заводу Демидова, появился человек, назвавшийся сенатским фурьером Михаилом Резцовым. Времена были неспокойные. С 1760 года крестьяне и работные люди Каслинского и Кыштымских заводов Демидовых, доведенные до крайней нужды и отчаяния, отказались исполнять свои повинности. Центром волнений стал Маслинский острог и Барневская слобода, что неподалеку от Шадринска. Только применение против взбунтовавшегося народа воинских отрядов привело к временному замирению. Почти 300 человек ушли в бега. Поймать их не удалось. А в 1762 году вспыхнула так называемая «Дубинщина» — восстание приписных крестьян Далматовского монастыря, расположенного поблизости. Во главе «Дубинщины» стоял бывший служка этого монастыря Кузьма Мерзляков. Несмотря на жалобы и вооруженное сопротивление крестьян, в 1764 году правительству удалось подавить движение. Расправа была жестокой, более полутора сотен участников было повешено на стенах Далматовского монастыря, Мерзлякову удалось скрыться от рук карателей и незаметно пробраться в Троицкую крепость, стоявшую на реке Исеть, неподалеку от Далматова. Между тем крестьяне Маслинского острога и Барневской слободы с августа 1764 года вновь стали волноваться, собираясь на сходы для составления петиции правительству. Прибытие сенатского фурьера Резцова пришлось на период нового подъема движения приписных крестьян и горнорабочих. Приняв их сторону, фурьер распорядился наказать тех, кто поддерживал Демидова и доносил на недовольных. Он принял от них челобитные и обещал переправить их в Петербург. А вскоре шадринские власти, к своему изумлению, получили ордера с требованием не вмешиваться в дела ахалоупьевских и соседних крестьян. От находящегося в Маслинском остроге из Санкт-Петербурга в силу ея императорского величества указу для некоторого секретного дела фурьера Резцова. Вскоре, 13 мая, он направил новый ордер, а сам с женой, сыном и четырьмя крестьянами выехал в Петербург, где по доносу был пойман и арестован. К тому времени власти выяснили, что под именем сенатского курьера Резцова фигурировал казак Чебаркульской крепости Исетской провинции Федор Каменщиков, который уже неоднократно выступал прежде в защиту угнетенных, был бит за это кнутом и посажен в Троицкую крепость. Здесь он встречался и с предводителем Дубинщины Мерзляковым. При разбирательстве дела было установлено, что Каменщиков собирал крестьян и возмущал их. Причем действовал не один, а с ним жена его и крестьяне Егор Прокофьев, Кирилла Ширяев, да Семен Тилминов и морского флота отставной капитан Арестов, дворовый человек Федор Андреев. Так было записано в протоколе. Однако властей смущал не столько сам факт подобной деятельности Каменщикова, сколько уверение его, будто бы император Петр III жив и вместе с оренбургским губернатором Волковым неоднократно приезжал в Троицкую крепость, разведывание о народных обидах в ночные времена, на которые де он Каменщиков и надежду имеет. При этом Каменщиков показывал печатный указ о присяге Петру III, якобы лично переданный ему. Несмотря на троекратные пытки, примененные к нему в сентябре 1766 года, Каменщиков от своей версии не отказался. То был бит кнутом, клеймен и по вырезании ноздрей сослан на вечные каторжные работы в Нерчинск. Почему же распространение Каменщиковым слухов, что Петр III жив, так обеспокоило и напугало власти? Старт легенды. Днем 28 июня 1762 года в столичном Казанском соборе при стечении публики и высшего духовенства в присутствии Екатерины был оглашен манифест о ее вступлении на самодержавный престол. Между тем Петр III развлекался с придворными в Ораниенбауме, а утром этого дня направился в Петергоф, надеясь найти там свою супругу. На следующий день было намечено торжественное празднование дня Петра и Павла. Лишь с опозданием в несколько часов, случайно, из вторых рук, узнал он, что, так сказать, заочно лишился российского трона. Бывшего самодержца арестовали и припроводили под конвоем в Ропшу. Здесь 6 июля 1762 года его задушил Александр Григорьевич Орлов, брат фаворита новой императрицы Григория Орлова и один из руководителей переворота. Впрочем, подробности этих событий – тема особая. Отметим лишь то, что имеет непосредственное отношение к последующему изложению. Во-первых, свержение Петра III явилось полнейшей неожиданностью не только для народных масс, далеких от придворных интриг, но и для основной части дворянства, в особенности провинциального. «Что за зрелище для народа?» — приводил Александр Иванович Герцен слова тогдашнего французского посла в Петербурге. «Когда он спокойно обдумает, с одной стороны, как внук Петра I был свергнут с престола и потом убит, а с другой, как правнук царя Иоанна увязает в оковах, в время как ангальтская принцесса овладевает наследственной их короной, начиная цареубийством свое собственное царствование». Глубоко ошибочным было утверждение выдающегося историка прошлого столетия Соловьева, что заговор Екатерины являлся следствием всенародного недовольства. Комментируя такой взгляд, как явное преувеличение, исследователь Каштанов указывал: «Петром была недовольна часть высшей знати и гвардии, а также духовенство. Дворянство же в целом радовалось манифесту о вольности. Крестьяне наивно верили и ждали, что за манифестом о дворянской вольности последует освобождение крепостных». Во-вторых, сам переворот происходил далеко не так гладко, как в этом пыталась затем утвердить официальная пропаганда. У сторонников Екатерины в эти часы и дни было немало критических ситуаций, когда замысел заговорщиков висел, казалось, на волоске. В самый ответственный момент, когда сторонники Екатерины утром 28 июня агитировали в Петербурге гвардейские полки в свою пользу, им пришлось встретиться не только с колебаниями, но даже с глухим, а подчас и открытым сопротивлением. Так подполковник артиллерии Пушкин призывал солдат не поддаваться уговорам, а оставаться верными присяге. Когда измайловцы и семеновцы уже высказались в поддержку Екатерины, именно преображенцы в ответ на призывы своих офицеров Воронцова, Измайлова и Воейкова сохранять верность Петру III дружно кричали: «Мы умрем за него!» Поведение офицеров, оставшихся верными присяге, для сторонников новой императрицы, естественно, было опасным. Многие из них, в том числе Воронцов, были арестованы, а Лев Пушкин сурово наказан. В то время как приближенные к Петру III сановники, отбыв кратковременное задержание, были выпущены, Льва Пушкина заточили в крепость. После выхода оттуда, вплоть до самой смерти в 1790 году, он уже никогда не служил Екатерине II. Любопытно, что это был по отцовской линии дед Александра Сергеевича Пушкина, о котором последний в автобиографических набросках не без симпатии писал: «Лев Александрович служил в артиллерии и в 1762 году во время возмущения остался верен Петру III». Он был посажен в крепость и выпущен через 2 года. С тех пор он уже в службу не вступал и жил в Москве и в своих деревнях. Но и установив контроль над гвардией, сторонники Екатерины встречали в те дни сопротивление, что вынуждало их прибегать не только к угрозам, но и к прямому подкупу. Так один из очевидцев утверждал: «Я лично видел, как один матрос плюнул в лицо гвардейцу, сказав при этом: „Ты, бессовестный тип, продал императора за 2 рубля“». Помимо ряда прямых свидетельств современников, наличие таких настроений подтверждается и некоторыми косвенными данными. Так шефом Преображенского полка Петр III продолжал считаться до 28 июля 1762 года, то есть целый месяц после своего свержения и гибели. Лишь после этого его заменила Екатерина II. Фридрих Энгельс, занимавшийся, как известно, русской историей, позднее в письме Карлу Марксу 21 апреля 1863 года, назвал государственный переворот, совершенный Екатериной II, низостью и дрянью. Все это требовало обоснования. Прямых прав на российский престол бывшая ангальцерпская принцесса не имела. Она могла быть императрицей либо по мужу, либо по сыну, как регенша. Но умная и властолюбивая Екатерина не напрасно дожидалась почти два десятилетия своего часа, чтобы упустить из рук самодержавную власть. Первым актом, оправдывавшим переворот, явился наскоро составленный манифест, оглашенный 28 июня в Казанском соборе, а затем отпечатанный и преданный гласности. Отсутствие традиционных в таких случаях ссылок на правопреемство, это чуть позже Екатерина станет именовать Елизавету Петровну теткой, а Петра Первого дедом. Так вот, это правопреемство заменялось напыщенной риторикой, призванной оказать воздействие на религиозные и патриотические чувства подданных. Текст документа, в котором имя Петра Первого не упоминалось, начинался словами: «Всем прямым сынам Отечества Российского ясно оказалось, какая опасность всему российскому государству начиналась самим делом, а именно...» Далее против предшественника Екатерины выдвигались три основные обвинения. Во-первых, потрясение и истребление церкви с подменой древнего в России православия и принятие иноверного закона. Во-вторых, заключение мира с Фридрихом II Прусским. Имя его также названо не было, а он именован злодеем, в результате чего, как писалось, слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, через многое свое кровопролитие, отдана уже действительно в совершенное порабощение. В-третьих, плохое управление, вследствие чего внутренние порядки, составляющие ценность всего нашего Отечества, совсем испровержены. И как вывод из всего этого, заключительные слова манифеста: «Того ради убеждены, будучи всех наших верноподданных, такой опасностью принуждены были, приняв Бога и Его правосудие себе в помощь, а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное, вступили на престол наш всероссийский самодержавно, в чем и все наши верноподданные присягу нам торжественную учинили». Таков был первый пропагандистский камень, положенный в основе трона Екатерины. Второй явился 6 июля под названием «Обстоятельный манифест о вошествии ее императорского величества на всероссийский престол». Это был удивительный, противоречивый и отчасти загадочный документ, напечатанный лишь 13 июля, он впоследствии не вошел в полное собрание законов Российской империи. Повторив уже известные обвинения в адрес Петра III, теперь уже названного по имени, манифест дополнил их рядом новых, в том числе таких, как неуважение к покойной Елизавете Петровне, намерение убить Екатерину и устранить от наследования престола Павла. Другой мотив обстоятельного манифеста – уверение, что императрица не имела никогда ни намерения, ни желания таким образом воцариться, но свершила это, дав согласие присланным от народа избранным верноподданным. Оба аргумента звучали по меньшей мере двусмысленно. Что значило «таким образом воцариться»? Ценой отречения или ценой жизни супруга? И что это за избранные верноподданные? Именно в этом манифесте приведены известные слова: «Но самовластие, необузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владеющим самодержавно, есть такое зло, которая многим пагубным следствием непосредственного бывает причиной. Эти слова сыграли роль приманки для той группы дворянства во главе с Никитой Ивановичем Паниным, которая мечтала об ограничении самодержавия сословной конституцией. Вынуждена кокетничая своим либерализмом, Екатерина II не только не собиралась выполнить такого обещания, но в сущности никогда и никому его не давала. В конце манифеста был приложен текст отречения Петра III, датированный 29 июня, речь об этом ниже. Содержание манифеста и манипуляции с датами его подписания 6 июля и опубликования 13 июля создают впечатление, что он возник либо после убийства бывшего императора, либо означал смертный приговор ему. Лавина экстренных правительственных сообщений не иссякала. На следующий день после убийства, 7 июля, до сведения верноподданных были доведены два очередных манифеста о предстоящей коронации Екатерины II и о кончине Ропшинского узника. Теперь уже требовалось объяснить причину не только свержения Петра III, но и его смерти, скрыв, разумеется, подлинные ее подробности. Ведь как-никак речь шла о царственной особе, прямом внуке Петра I. Был придуман диагноз, который должен был, вероятно, по мысли приверженцев Екатерины, уже посмертно унизить правителя, о неспособности которого царствовать, трактовал первый манифест. Петр I умер не от какой-либо благородной болезни, того якобы, что обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим впал в прежестокую колику. Этот фантастический документ, которым бывшего императора повелевалось похоронить в Александро-Невской лавре, а не в соборе Петропавловской крепости, как полагалось бы по чину, завершался не менее фантастическими словами. «Сие же бы нечаянное в смерти его Божие определение принимали за промысел его божественный, которые он судьбами своими неисповедимыми нам, престолу нашему и всему Отечеству, строит путем его только святой воли известным». Иначе говоря, манифест не просто извещал о смерти свергнутого монарха. Населению предписывало слепо, без рассуждений верить, что умер он в результате прямого и необычно своевременного вмешательства божественной десницы, а вовсе не от рук задушившего его Алексея Орлова. От имени императрицы, надевшей на себя фальшивую маску богомольной защитницы русского православия, трудно было, пожалуй, изобрести более издевательское и столь кощунственно звучавшее объяснение случившемуся. Но за неимением иной, более веской и убедительной аргументации годилась и такая. Она была использована и в другом, одновременно появившемся манифесте о предстоящей коронации. В нем религиозное мифотворчество достигло апогея. Речь шла уже не о том, почему Екатерина взошла на престол, а о том, что она вынуждена была так поступить по велению Бога и под угрозой ответственности в будущем пред страшным его судом, поскольку де того самая должность в рассуждении Бога, его церкви и веры святой требовала. А посему ее действия благословил он, Всевышний Бог, который владеет царством и кому хочет, дает его. Это уже не просто кощунство, но и злая пародия на закон Петра I от 5 февраля 1722 года о престолонаследии, согласно которому правящий монарх может назначать преемника по своему усмотрению. По смыслу же манифеста 7 июня российский престол Екатерине II вручил сам Всевышний. Риторика риторикой, но для многих современников не являлась тайной, кем был в действительности тот божественный промысел, которым Екатерина II оказалась возведенной на престол. Вот, скажем, воспоминания очевидицы тех дней фрейлины Загряжской, дочери Разумовского, записанный с ее слов в 1830 году Пушкиным, что, конечно, само по себе достаточно важно. В этой записи мы читаем: «При Елизавете было всего три фрейлины. При вошествии Екатерины сделали новых шесть». И вот по какому случаю. Она, то есть Екатерина, не зная, как благодарить шестерых заговорщиков, возведших ее на престол, заказала шесть вензелей с тем, чтобы повесить их на шею шестерых избранных. Но Никита Панин ответствовал ей сие, говоря: «Это будет вывеска». Императрица отменила свое намерение и отдала вензеля фрейлинам. Вопреки настойчивым уверениям лицемерных манифестов Екатерины II, толки о подоплеке происшедших событий охватили разные слои общества, начиная с социальной верхушки. «Удивительно», — писал 23 июля, 3 августа некий Хольц, «что многие лица теперешнего двора, вместо того, чтобы устранять всякое подозрение, напротив того, забавляются тем, что делают двусмысленные намеки на род смерти государя». Никогда в этой стране не говорили так свободно, как теперь. Демагогическая аргументация основополагающих манифестов смущала даже церковных иерархов, хотя как раз с ними новая императрица заигрывала сугубо. Среди них, например, находился крутицкий архиерей Амвросий, письмо которого о затруднениях касательно формы поминовения Петра III со своей докладной запиской припроводил Екатерине II в 1763 году граф Бестужев-Рюмин, бывший канцлером и ее тайным конфидентом во времена Елизаветы Петровны. Речь шла о том, что по силе траурного манифеста покойного императора следовало именовать благочестивейшим. Между тем, по мнению архиерея, к которому присоединялся и Бестужев, даже он, от сего названия неминуемо произойдет. Во-первых, само собой ясное противоречие тем главным порокам, за которые он престола лишен, и о которых в изданных от ее императорского величества манифестах точно изображено. Скрупулезно напомнив об этих пороках, подрыв православной церкви, истребление страха Божьего и намерение ввести иноверный закон, автор письма ссылался и на то, что по всей публике носятся слухи, будто бы Петр III скончался без надлежащего церковного покаяния. Недвусмысленный намек на насильственную смерть, ибо о каком покаянии можно было в таком случае помышлять. Отсюда делался второй, самый убийственный, хотя и верноподданнически сформулированный вывод: из-за именования Петра III благочестивейшим в народе может легко и такое еще, отчего, Боже сохрани, крайнее вредительное соображение сделано быть, якобы все показанные пороки на него напрасно возведены, и какие-нибудь другие виды низвержения были. Попутно автор письма не без язвительности замечал, что Екатерина II, которая пришла к власти под знаменем защиты православия, в отличие от своих предшественниц Анны Ивановны и Елизаветы Петровны, не сделала денежных пожалований ни в московские соборы, ни знатному духовенству. Но если так мыслили социальные верхи, то что же говорить о народе? Трескучие фразы екатерининских манифестов порождали в нем скорее недоумение, а игра на патриотических и религиозных чувствах не приносила желаемого эффекта. Более того, недоверие к правящей дворянской верхушке было столь велико, что все показанные пороки на Петра III обретали в массовом сознании иной смысл. Екатерина, захватив власть без всякого права, извела мужа, а притворяясь набожной, она смеется над религией. Возникали домыслы, что император куда-то запрятан. Не только в простом народе, отмечал Александр Сергеевич Пушкин, но и в высшем сословии существовало мнение, что будто бы государь жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По вошествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был «Жив ли мой отец?». Так думали и многие за рубежом. В далеком от Петербурга чешском местечке Либезницы приходский католический священник Иржи Вацлав Пароубек в своей рукописной хронике за 1762 год написал о Петре III. Его содержат в заключении в каком-то замке. От таких представлений до версии о чудесном спасении оставался один шаг, и он был сделан. Довольно скоро задушенный в ропше незадачливый император ожил в народном самозванчестве. Так, в причудливом сочетании подлинных фактов и разнообразных, порой фантастических домыслов, завязывался бурным летом 1762 года узел легенды о Петре III как о царе-избавителе. Эстафеты чудесного спасения. В основных чертах легенда о царе-избавителе сформировалась к 1764 году. Идеализация царевича Петра Федоровича, отмечал исследовавший эту проблему Чистов, краткость его царствования, насильственное отстранение, затем убийство, появление на троне очередной женщины-царицы непрямого и неприродного происхождения. Все это необычно ускорило формирование легенды. В процессе ее складывания то здесь, то там разносились слухи об объявлении Петра III, подготовившие выступления первых самозванцев под его именем. Основным ареалом их действий стали центральный и южный район России, Левобережная Украина, Поволжье, Оренбургская губерния. Расширение географии самозванчества, писал Троицкий, свидетельствовало о нарастании классовых противоречий в стране. Не менее привлекательна и социальная география распространения подобных слухов. Это были солдаты и унтер-офицеры, казачество, однодворцы, крестьянство и работные люди, а также отчасти чиновничество и низшее духовенство. Своего рода эпицентром зарождения и развития легенды, насколько можно судить по имеющимся источникам, явилась петербургская военно-служилая среда. Но вера в спасение Петра III не могла существовать бесконечно в столь абстрактной форме. Следующим шагом должна была стать, и действительно стала, локализация его местонахождения. Едва ли не наиболее ранний, относящийся уже к 1763 году, явилась версия, согласно которой бывший император укрылся где-то у яицких уральских казаков. Этой-то версией 10 годами позже воспользовался Емельян Иванович Пугачев. Но уже с самого начала это показалось настолько убедительным, что священник и дьякон одной из деревенских церквей под Уфой отслужили в честь спасения императора благодарственный молебен. Более того, находились даже очевидцы, утверждавшие, будто видели Петра III собственными глазами. С лета 1764 года, например, по Полтавщине поползли слухи, что он проезжал здесь в форме гусарского вахмистра. В том же году был задержан Данила Тихонов, крепостной одного курского помещика, за то, что говорил о своей встрече с царем в доме какого-то канцеляриста в Курске. Районом распространения таких слухов были в основном Поволжье, Урал и южные губернии, включая Украину. Мы уже указывали, что Каменщиков фурьер Резцов упорно твердил даже под пытками о неких тайных поездках Петра III вместе с оренбургским губернатором Волковым. Тихонов сообщал, что из Курска император якобы направился в Киев, где ныне находится. Точно так же и полтавские слухи мотивировались тем, что Петр III якобы едет в Киев, чтобы рассматривать Малую Россию. Во всех этих случаях характерно наличие сквозного мотива. Тайный, скрытный объезд Петром III страны для ознакомления с жизнью народа с целью последующего ее улучшения. Этот мотив постепенно все более развивался. Однодворец из Козлова Трофим Клишин, например, в 1772 году заявлял, что Петр III ныне находится благополучно у донских казаков и хочет идти с оружием возвратить себе престол. Касаясь ранних слухов о том, что Петр III жив, Сивков справедливо замечал, что они подготовили почву для появления самозванцев. Но, возможно, и не только подготовили. Не исключено, что в основе показаний очевидцев лежал не просто вымысел, но и отзвук реальных случаев раннего самозванчества, сведения о которых не сохранились или пока еще не выявлены. Симптоматично, по крайней мере, что именно в зонах распространения слухов о пребывании там спасшегося Петра III появились самозванцы, о которых нам точно известно. Произошло это в 1764 году, когда почти одновременно объявились два Петра III. Украинец Николай Колченко, действующий при помощи некого Филоненко в районе Глухова на Черниговщине, и оказавшийся на мели и подчистивший свой паспорт армянский купец Антон Асланбеков, который обосновался в округе Курска и Белгорода и до объявления себя императором, отчего позднее наследствие отказывался, занимался врачеванием крестьян, в основном однодворцев. Оба они были задержаны и после физических наказаний сосланы в Нерчинск. Случай Колченки подтверждает мысль Чистова о генезисе народной легенды о Петре III на базе предшествующей идеализации великого князя как долгожданного царевича-избавителя. Об этом свидетельствует любопытная, но ускользавшая от внимания исследователей деталь из дела Колченко. В протоколе следствия написано: «Он, Николай, о себе сказывал, что яде наследник Петр Федорович». Выходит, строго говоря, что первый самозванец, принявший это имя, выдавал себя не за императора, а за наследника, императором еще не ставшего. Преемственная связь легенд о царе-освободителе и царевиче-освободителе просматривается здесь совершенно отчетливо. Видимо, новая легенда, обретая распространение, далеко не повсеместно успела сделаться в народном сознании устойчивой. Характерно, впрочем, что в дальнейшем подобное смешение ни у одного самозванца более уже не встречается. Два новых самозванца под именем Петра III появились в следующем, 1765 году. Это были 35-летний беглый солдат ландмилиции Гавриил Кремнев, происходивший из однодворцев села Грязновка Лебедянского уезда Воронежской губернии, и двумя годами старше его беглый солдат Брянского полка Петр Чернышов, в прошлом также однодворец. Оба они действовали поблизости друг от друга, хотя между собой и не были связаны. Кремнев в ряде уездов Воронежской губернии, Чернышов в Купинской слободе. Основную массу Кремнева составляли однодворцы от 200 до 300 человек. Причем по приговору к разным видам наказаний было привлечено 42 человека. Кремнева и Чернышова поддерживали также представители сельского духовенства. Оба они были схвачены, сурово наказаны и сосланы тоже в Нерчинск. Здесь Чернышов при поддержке сторонников продолжал утверждать, что он подлинный император. Он установил связи с тунгусскими князьями Гантимуровыми и обещал освободить работных людей. За это его вторично осудили и направили в Енисейск, по дороге куда он в январе 1771 года и скончался. После короткого перерыва самозванческое движение в 1772-73 годах вновь активизировалось. Крупнейшую роль в нем накануне крестьянской войны сыграл 25-летний Федот Иванович Богомолов, беглый крепостной графа Романа Воронцова из села Спасское Саранского уезда. Незадолго до своего объявления он записался под именем Федота Казина в Московский легион, который формировался в центре Донского войска Дубовки. Здесь с 1771 года ходили слухи, что между казаками скрывается Петр III. Воспользовавшись этим, Богомолов и объявил себя императором. Хотя вскоре он был арестован и в оковах переправлен в Царицын, популярность Богомолова летом 1772 года достигла высшей точки. Он встречал поддержку не только среди казачества, но и со стороны солдат, городской бедноты и местного духовенства. Имели место попытки освободить заключенного, а казак Трехостровенской станицы Иван Ильич Семенников возбуждал донских казаков идти выручать царя. С большим трудом при поддержке казацкой старшины властям удалось справиться с этим движением. Его активные участники были наказаны, а самого Богомолова после жестоких мучений сослали на каторгу в Сибирь, но по дороге он умер. В 1773 году, отчасти совпав с началом движения Емельяна Ивановича Пугачева, появились еще два Петра III. Бежавший с Нерчинской каторги в Астраханскую губернию разбойничий атаман Григорий Рябов и капитан одного из стоявших в Оренбурге батальонов Николай Кретов. Если атаману удалось собрать вокруг себя группу сторонников, в том числе остатки приверженцев Богомолова, которые признали Рябова императором, то Кретов был авантюристом-одиночкой, решившим эксплуатировать идеи народного самозванчества в корыстных интересах. Но как раз обращение поиздержавшегося пехотного капитана к этим идеям ярко свидетельствовало об актуальности их для народной психологии на пороге загоравшегося крестьянского восстания. Горизонты социальных обещаний ранних самозванцев до пугачевского этапа еще очень скромны. Чаще они связаны не с уничтожением крепостной зависимости, а с ослаблением гнета или разными льготами. Их требования – перевод крестьян из разряда помещичьих в государственный. Очень скоро легенда о Петре III перешагнула пределы России и начала распространяться в зарубежной народной среде. Это примечательно и во многом неожиданно. Славянской и вообще зарубежные мотивы этой легенде о царе-избавителе не прослеживались. И все-таки их косвенные отзвуки обнаружить можно. Для сравнения сошлемся на случай самозванства, относившийся к 1765 году. Речь шла об Ииве Евдокимове, беглом рекруте с 1747 года, скрывавшемся в Унжинском, Пышехонском и Белмашском лесах и иных местах у старообрядцев. Правда, выдавал он себя не за Петра III, а за Петра II. Легенда о нем, бытовавшая с 1740-х годов, хотя особого распространения и не получила, имела по наблюдениям Чистого антиолигархический и антидворянский характер. Евдокимов был едва ли не последним носителем этой легенды. В отличие от легенды о Петре III, в ней заметное место играют мотивы заграничных странствий героя. Петр II Евдокимов рассказывал, что был тайно увезен в Италию, где пробыл 24 с половиной года, будучи закладен в столб каменный на королевском дворе. Когда 9 лет назад столб треснул, он счел это за указание свыше, выбрался наружу и отправился в Россию, причем в пути находился тоже 9 лет. В рассказе Евдокимова отразившим мотивы житийной литературы и народной сказки, обращают на себя самостоятельная значимость символики чисел, кратных трем. За этими стояли характерные для восточнославянского фольклора представления о сроках странствования и времени возвращения объявления героя, скрывающегося под другой личиной. Но в рассказе Евдокимова есть еще один пласт, на который до сих пор внимания не обращалось. Сквозь житийно-сказочную ткань проглядывают и некоторые исторические реалии, относящиеся, правда, не к Петру II, а к его отцу, царевичу Алексею, уже при жизни ставшему предметом легенд и народного самозванчества. В основе рассказа Евдокимова лежит эпизод, связанный с бегством в конце 1716 года Алексея Петровича от гнева царя к германскому императору Карлу VI. Выдавая себе по дороге за польского дворянина, царевич тайно жил в пределах австрийской монархии в Вене, Тироле и Неаполе до начала 1718 года, то есть 2 с небольшим года. Вспомним срок 24 с половиной года у Евдокимова. Следовательно, римский король его рассказа – это синоним титула императора Священной Римской империи, или, как тогда говорили в России, римского кесаря. Версия Евдокимова представляет собой для 1760-х годов, кажется, единственный известный сейчас образец подробного рассказа о зарубежных скитаниях самозванного императора. Чуть позже этот мотив появляется, однако, и в легенде о Петре III. И это понятно. Ведь народная молва о чудесном спасении героя легенды точного места его пребывания не знала. А потому он мог объявиться где угодно. И не только в Курске или на Полтавщине, либо у уральских казаков, но и далеко от России, даже на Балканах. В свое время видный русский славист и археограф Яцемирский сообщал, что среди рукописей сербского монастыря Раваницы на Фрушской горе хранилась местная хроника. В ней под 1762 годом помещена запись о том, что Петр III избежал смерти, спрятался и распустил слух, будто он приставился от этой жизни, а на самом деле премудростью своей утаился. Далее, по словам Яцемирского, в летописи говорилось, что Петр III отправился к славянам на Дунай и Саву, был в Белграде, а оттуда прошел по всему царству турецкому, был в Царьграде и прочих местностях, пока, наконец, не оказался в Черногории. Следующая запись, упоминающая об этом, относится к 22 декабря 1767 года. В ней сказано, что государь Петр Федорович объявился в Черной горе своим ручным писанием, то есть оповестив об этом собственноручной грамотой. Так в посмертной биографии Петра III открывается новая и, на первый взгляд, неожиданная страница. В 1766 году он появляется в черногорской деревне Майна, расположенной на побережье Адриатики.